Александр Грин. «Дорога никуда». Часть первая. Глава первая. Лет 20 назад в Покете существовал небольшой ресторан, такой небольшой, что посетителей обслуживали хозяин и один слуга. Всего было там 10 столиков, могущих единовременно питать человек 30, но даже половина сего числа никогда не сидела за ними. Между тем помещение отличалось безукоризненной чистотой. Скатерти были так белы, что голубые тени их складок напоминали фарфор. Посуда мылась и вытиралась тщательно. Ножи и ложки никогда не пахли салом. Кушанье, приготовляемое из отличной провизии, по количеству и цене должны были бы обеспечить заведению полчища едоков. Кроме того, на окнах и столах были цветы. 4 картины в золоченых рамах являли по голубым обоям 4 времени года. Однако уже эти картины намечали некоторую идею, являющуюся с точки зрения мирного расположения духа, необходимого спокойному пищеварению, бесцельным предательством. Картина, называвшаяся «Весна», изображала осенний лес с грязной дорогой. Картина «Лето» – хижину среди снежных сугробов. Осень озадачивала фигурами молодых женщин в венках, танцующих на майском лугу. Четвертая, зима, могла заставить нервного человека задуматься над отношениями действительности к сознанию, так как на этой картине был нарисован толстяк, обливающийся потом в знойный день. Чтобы зритель не перепутал времен года, под каждой картиной стояла надпись, сделанная черными наклеенными буквами внизу рам. Кроме картин, более важное обстоятельство объясняло непопулярность этого заведения. У двери со стороны улицы висело меню. Обыкновенное по виду меню с виньеткой, изображавшей повара в колпаке, обложенного утками и фруктами. Однако человек, вздумавший прочесть этот документ, раз 5 протирал очки, если носил их. Если же не носил очков, его глаза от изумления постепенно принимали размеры очковых стекол. Вот это меню в день начала событий. Ресторан «Отвращение». Первое. Суп несъедобный, пересоленный. Второе. Консоме «Дрянь». Третье. Бульон «Ужас». Четвертое. Камбала «Горе». 5. Морской окунь с туберкулезом. 6. Ростбиф жесткий, без масла. 7. Котлеты из вчерашних остатков. 8. Яблочный пудинг прогоркший. 9. Пирожное уберите. 10. Крем сливочный скисший. 11. Тортинки с гвоздями. Ниже перечисления блюд стоял еще менее ободряющий текст. К услугам посетителей неаккуратность, неопрятность, нечестность и грубость. Хозяина ресторана звали Адам Кишлот. Он был грузин, подвижен, с седыми волосами артиста и дряблым лицом. Левый глаз косил, правый смотрел строго и жалостно. Открытие заведения сопровождалось некоторым стечением народа. Кишлот сидел за кассой. Только что нанятый слуга стоял в глубине помещения, опустив глаза. Повар сидел на кухне, и ему было смешно. Из толпы выделился молчаливый человек с густыми бровями. Нахмурясь, он вошел в ресторан и попросил порцию дождевых червей. «К сожалению, — сказал Кишлот, — мы не подаем гадов. Обратитесь в аптеку, где можете получить хотя бы пиявок». «Старый дурак», — сказал человек и ушел. До вечера никого не было. В 6 часов явились члены санитарного надзора и, пристально вглядываясь в глаза Кишлота, заказали обед. Отличный обед подали им. Повар уважал Кишлота, слуга сиял. Кишлот был небрежен, но возбужден. После обеда один чиновник сказал хозяину: «Итак, это только реклама?» «Да», — ответил Кишлот, — «мой расчет основан на приятном после неприятного». Санитары подумали и ушли. Через час после них появился печальный, хорошо одетый толстяк. Он сел, поднес к близоруким глазам меню и вскочил. «Это что, шутка?» — с гневом спросил толстяк, нервно вертя трость. «Как хотите», — сказал Кишлот. «Обычно мы даем самое лучшее. Невинная хитрость, основанная на чувстве любопытства». «Нехорошо», — сказал толстяк. «Но...» «Нет, нет, пожалуйста, это крайне скверно возмутительно». «В таком случае очень, очень нехорошо», — повторил толстяк и вышел. В 9 часов слуга Кишлота снял передник и, положив его на стойку, потребовал расчет. «Малодушный», — сказал ему Кишлот. Слуга не вернулся. Побившись день без прислуги, Кишлот воспользовался предложением повара. Тот знал одного юношу, Террея Довинанта, который искал работу. Переговорив с Довинантом, Кишлот заполучил преданного слугу. Хозяин импонировал мальчику. Террей восхищался дерзаниями Кишлота. При малом числе посетителей служить в отвращении было нетрудно. Довинант часами сидел за книгой, а Кишлот размышлял, чем привлечь публику. Повар пил кофе, находил, что все к лучшему, и играл в шашки с кузиной. Впрочем, у Кишлота был один постоянный клиент. Он, раз зайдя, приходил теперь почти каждый день. Орт Галеран. Человек 40 лет, прямой, сухой, крупно шагающий, с внушительной тростью из черного дерева. Темные баки на его остром лице спускались от висков к подбородку. Высокий лоб, изогнутые губы, длинный, как повисший флаг, нос и черные презрительные глаза под тонкими бровями обращали внимание женщин. Галеран носил широкополую белую шляпу, серый сюртук и сапоги до колен, а шею повязывал желтым платком. Состояние его платья, всегда тщательно вычищенного, указывало, что он не богат. Уже 3 дня Галеран приходил с книгой, при этом курил трубку, табак для которой варил сам, мешая его со сливами и шалфеем. Довинанту нравился Галеран. Заметив любовь мальчика к чтению, Галеран иногда приносил ему книги. В разговорах с Кишлотом Галеран безжалостно критиковал его манеру рекламы. «Ваш расчет, — сказал он однажды, — неверен, потому что люди глупо доверчивы. Низкий, даже средний ум, читая ваше меню под сенью вывески «Отвращение», в глубине души верит тому, что вы объявляете, как бы вы хорошо ни кормили этого человека. Слова пристают к людям и кушаньям. Невежественный человек просто не захочет затруднять себя размышлениями. Другое дело, если бы вы написали: «Здесь дают лучшие кушанья из самой лучшей провизии за ничтожную цену». Тогда у вас было бы то нормальное число посетителей, какое полагается для такой банальной приманки, и вы могли бы кормить клиентов той самой дрянью, какую объявляете теперь, желая шутить. Вся реклама мира основана на 3 принципах – хорошо, много и даром. Поэтому можно давать скверно, мало и дорого. Были ли у вас какие-нибудь иные опыты? 10 лет я пытаюсь разбогатеть», – ответил Кишлот. «Нельзя сказать, чтобы я придумывал плохо. Мне не везет. В моих планах чего-то не хватает». «Не хватает кишлотов», — смеясь сказал Галеран. «Драгоценный фантазер, будь в городе только 2000 кишлотов, вы давно уже покачивались бы на рессорах и приказывали жестом руки. Расскажите, в чем вам не повезло?» Кишлот махнул рукой и перечислил свои походы на общественный кошелек. «Я держал, — сказал он, — булочную, кофейную и зеркальный магазин». Магазин имел вывеску «Все красивы», а в объявлении на окне говорилось, что из 10 женщин, купивших у меня зеркало, 9 немедленно находит себе мужа. Вот вам пример рекламы вашего типа. Дело не пошло. Торгуя булками, я объявил, что запекаю в каждую тысячную булку золотую монету. Была давка у дверей по утрам. Но произошло так, что в конце недели одна монета оказалась фальшивой, и я познакомился со следственными властями. Кафе «Ручеек» было устроено как настоящий ручеек. Среди цветов по жестяному руслу текло горячее кофе с сахаром и молоком. Каждый зачерпывал сам. Но все думали, что поутру в это русло сметают пыль. Теперь отвращение. Я рассчитывал, что город взбесится от интереса, а между тем моя торговля вводит меня в убыток. «Вполне понятно», — сказал Галеран. «Я уже изложил вам свое мнение на этот счет. Тиррей, принеси мне еще стакан кофе». Довинант принес кофе и увидел, что у ресторана «Отвращение» остановился щегольский экипаж, управляемый кучером, усеянным блестящими пуговицами. Из экипажа вышли две девушки в сопровождении остроносой и остроглазой дамы, имевшей растерянный вид. Кишлот подбежал к двери, отвесив низкий поклон. Галеран задумчиво наблюдал эту сцену, а Довинант смутился, увидев девушек, несомненно принадлежащих к обществу красивых и смеющихся, одетых в белые костюмы, белые шляпы, белые чулки и туфли под зонтиками вишневого цвета. Одну из них еще рано было называть девушкой, так как ей было 12 лет. Вторая же, 17-летняя, никак не могла быть кем-нибудь иным, как девушкой. Их спутница вскричала: «Руэна! Элли! Я решительно протестую! Посмотрите на вывеску! Я запрещаю входить сюда!» «Но мы уже вошли», — сказала девочка, которую звали Элли. «На вывеске стоит отвращение. Я хочу самого отвратительного». Пока она говорила, Раэна пожала плечами и, гордо подняв голову, переступила запретный порог. «Надеюсь, вы не будете применять силу?» — спросила она пожилую даму. «Я запрещаю», — беспомощно повторила гувернантка, тащась за девушками. Смешливый Кишлот обратился к Элли. «Если маленькая барышня хочет, чтобы их старшие сестрицы пожаловали, она должна ей сказать, что отвращение только для виду, а кушать здесь одно удовольствие». Гувернантка Урания Тальберг, изумленная словами Кишлота, но ими же и смягченная, так как ей польстило быть хоть на один миг сестрой хорошеньких девушек, возразила: «Вы ошибаетесь, любезный, так как я наставница этих своевольных детей». «Надеюсь, вы не заставите нас приглашать доктора после вашей стряпни?» «Если он и будет приглашен вами», — воскликнул Кишлот, «то лишь за тем, чтобы провозгласить чудесный цвет лица трех леди, а также их бесподобный пульс». «Ну, посмотрим», — снисходительно отозвалась Урания, присаживаясь к столу, где уже сидели Элли и Руэна. Они осматривались, а Довинант смотрел на них, опустив руки и широко раскрыв глаза. Такие создания не могли есть из обыкновенных тарелок, но в ресторане не было золотых блюд.